Я не могу согласиться, что жизнь – это только радость. Но простое человеческое счастье – пройти лесной тропинкой поутру и услышать пение птиц – разве это не радость? А это ведь всем доступно. Радоваться пению птиц в лесу можно лишь тогда, когда на душе мир и покой, а такой, как зомби, способен бросить камнем в поющего соловья. Дался ему этот проклятый зомби. Но вы-то радуетесь? Я радуюсь, но не могу забыть, что зомби существует. Я не знаю, как пробудить в зомби человечность. Пытался не раз, ничего не вышло. Его очень это потешало. Он очень смешлив по-своему. Ермак, вы всегда думаете о них? Всегда? Ни на минуту не забывайте. Когда я на работе, они со мной глаза в глаза. Когда я иду домой жить для себя, они отходят немного в сторону. Идут по обочине дороги. В общем-то, я не могу о них забыть, даже когда сплю. Бывает, что засыпая, я не нахожу слов для того или другого, а просыпаюсь, знаю. Значит, пока я спал, подсознание мое нашло эти нужные слова. Но, Ермак, ведь это ужасно! Почему ужасно? Так, по-моему, происходит со всяким, кто всерьез относится к своей работе. Отсюда и пословица: «Утро вечера мудренее». Ермак некоторое время молча смотрел на меня. «Мне вдруг так захотелось оградить вас, уберечь от разочарований», — сказал он как-то даже удивленно. «Должно быть, сказывается моя профессия». «Спасибо, но меня нечего охранять. Со мной-то ничего не случится. Только две беды могут грозить мне — смерть близких или неразделенная любовь». «Последнее вряд ли», — засмеялся Ермак. И мы пошли дальше. «Вряд ли. Знал бы он». Около часа мы шли молча. Ермак скользил на лыжах довольно быстро, и мне стало жарко. Мы вышли на опушку леса, на дорогу. Впереди белело поле, а потом опять темнел лес. Мы остановились, потому что увидели стайку снегирей. Они оживленно щебетали вокруг сосновых шишек. Снегири были киноварно-красные, а шея и спинка светло-серые. Да чего же красивые ярко-красные птички на белом снегу! И прыгали, как мячики! Мы полюбовались на снегирей и пошли дальше дорогой уже рядом. «Мое любимое дерево — сосна», — сказал Ермак. «Хотя я вырос на юге, где их нет. Сосна такая сильная, стойкая, растет в самых суровых условиях, на скудной почве, на песке. А какая она прекрасная! Как любит простор, свет, ветер! Запах ее так свеж и целителен, что больной человек становится здоровым». «Я тоже люблю сосны!» — сказала я в полном восторге. Мы шли по сосновому бору, и нам было так хорошо. Если бы только Ермак мог хоть на время забыть всяких зомби. Но, видимо, они все-таки отошли на обочину дороги, потому что Ермак был спокоен и счастлив. Он сам сказал об этом. «Почему-то я чувствую себя беспричинно счастливым. Вот что делают сосны». Когда мы вернулись, Геленка все еще упражнялась. Мы не стали ее тревожить, переоделись и пошли варить суп. После обеда Геленка опять засела за рояль, а мы с Ермаком почти весь вечер проговорили в угловой комнате. Неожиданно для себя я рассказала ему о психологической несовместимости папы и мамы. «Они женились по сильной любви, мне рассказывала мать Дана, а теперь совсем чужие друг другу», — закончила я с огорчением. «Я знаю ваших родителей, обоих», — сказал Ермак медленно. «Вы думаете, что у них психологическая несовместимость? По-моему, просто диаметрально разные взгляды на жизнь». Рассказала я Ермаку и про свой позор, как тяготит меня моя работа в аквариуме. Вы слишком живая для такой работы, только и всего.